Это очень сложно понимать, наверное, что за воздушные веревки и как это происходит. Но можно сделать из любого компонента веревки что угодно. И ведическая литература также описывает области, где проходят эти веревки. И в этих областях не может пройти ни одна янтра. То есть ни один механизм, летательный аппарат, он будет там разбиваться. Прямо в воздух. Также есть в океане очень много засасывающих систем, когда любой самолет будет просто засасываться в воздушные воронки и пропадать где-то на глубинах там океана. И существует очень много описаний, где и как это располагается. Даже простой пример вам приведу, чтобы подтвердить это. Если вы летите из Москвы в Дели, то вы пролетаете там часть Гималаев, там магнитные пики находятся, они тоже описаны в ведической литературе. И вам кажется, что вы летите прямо. Но если вы будете смотреть на самолет со стороны по отношению к местности, он летит вот так боком и долетает до места назначения боком. Ну и летчики, и пассажиры думают, что они летят прямо. Такое устроение есть, существует. Что же говорить о боли? Это то, что можно проверить, вам рассказывать, не имея каких-то сенсорных совершенств там. Итак, в этом месте, в Гималаях, в средних и даже вот в низших Гималаях, есть, я начал говорить о генофонде, может быть, кто-то слышал все эти такие, как сказать, сплетни, может быть, слухи, как вот у нас тут разные книжки, статьи, что якобы где-то в Гималаях хранится генетический фонд человечества. И ведическая литература описывает такое мистическое место, которое называется Калпаграмма, где хранится генофонд двух высших сословий человеческого общества – Сурья-Вамша и Чандра-Вамша. Сурья-Вамша – это родословная бога Солнца, и Чандра-Вамша – это родословная бога Луны. Луна и Солнце считаются высшими планетами, и можно себе представить, человек-носитель этого гена, какими качествами, какими способностями и всем остальным он обладает. Если я уже сейчас вам перечислял, какой красоты, каких способностей, какой нравственности и так далее, какого интеллекта, каких качеств. И в век Кали, в нашу именно эпоху, эти вамши, то есть вот эти родословные, они прекращают действовать, поскольку общество деградирует. И в этом кальпограмме сидят отпрыски этого рода, они сидят в аштанга-йоге, в йога в медитации, и они ждут начала сатья-юги. То есть они ждут завершения 432 тысячи лет, Пралая будет, юга Пралая. После юга Пралая они смогут спуститься с Гималаев и зачать опять эти родословные для нового золотого века. И все люди, Сурья-Вамши, Чандра-Вамши, являются царями нашей планеты. Чандра-Вамша – это цари вассальные, Сурья-Вамша – это императоры всей нашей планеты, которые провозглашают единое государство с одной религией, с одной наукой. Ведическая культура, которая называется варна-ашрама-дхарма. Что же происходит? Почему живые существа не всегда могут видеть, вот я сейчас проще так объясню, что происходит с нашим сенсорным статусом? Можно привести такой пример – телевидение. Разные каналы. То есть есть в телевизоре такое понятие, как настройка. Точно так же в нашей психике, в нашем уме есть каналы. Вы знаете, что есть, допустим, 108 каналов, может быть, слышали, да, энергетических. Есть определенные воздушные потоки, удана, прана, апана и так далее. Есть очень много всевозможных полей, чакр. Вот вчера я говорил о чакровой системе. Как можно праны много принять, как ее направить, перераспределить. И таким образом можно также настраивать свои сенсорные способности на определенные вот эти шкалы, на определенные каналы. Вот если человек, допустим, не знает, он купит телевизор, включит, по программе будет написано. Представим, программа это Веда. Вот мы читаем, так сказать. На этом канале я должен видеть кино там какое-то. Или там говорится, вот на этом канале варша такая должна быть и такие живые существа. Мы смотрим своими телевизорами и что? Не видим. А настроить должен ум. Мы не умеем настроить свое видение. Потому что лишены определенного знания, определенных способностей, определенного качества. Также вы можете видеть, как человек переключает, но если телевизор не настроен, сколько бы вы ни переключали, вы скажете, это, по-моему, в программе все ерунда. Потому что я вот включил, и все время там просто белый свет такое, шипение. И все говорят, там везде один свет, больше ничего нету. Но в программе написано, что там есть кино, там. И как только вы узнаете, как его настроить, переключаете, вы видите, что там нет пустоты, там идут события. Там происходит, и мы видим, там 12 каналов, Там, допустим, где-то в каких-то странах 50 каналов есть. Вы знаете, да, 50 каналов телевидения. Там всякие кабели спутниковые, там вообще чуть ли не мировое телевидение есть. Там столько каналов, многоканальная система. Но если вы смотрите, допустим, здесь, Днепропетровский, у вас всего сколько тут каналов? 19? Вот видите, 19. А у кого-то, может быть, если нету вот какой-то спутниковой антенны или там кабельного телевидения, у него может быть 4 или 5 там всего. Смотрите, даже здесь мы видим такое различие. Такое различие. Точно так же и в наших сенсорных способностях. Если наш ум не имеет достаточной квалификации, качества нет, то мы не можем этого видеть, то, что видит какой-то другой человек. Не можем этого наблюдать. Итак, наша Вселенная покрыта 8 оболочками. 8 оболочками. Я сейчас вам расскажу об этих оболочках. И за этими 8 оболочками находятся планеты духовного мира. Есть другое небо, есть наше материальное небо. И за эти 8 оболочками материальных элементов есть духовное небо, которое называется Паравийома. Трансцендентальное духовное небо. И в этом духовном небе плавают духовные планеты, которые называются Вайкунтхалока. Вайкунтхалоки. И духовный мир во много крат превышает весь материальный мир со всеми его планетами. Со всеми его планетами. Материальный мир очень маленький, сравнивается с горчичным зернышком на голове. Вот если взять горчичное зернышко, то весь материальный мир с его мириадами вот этих вселенных, он как горчичное зернышко на голову, если поместить. Все остальное – это духовное творение. И эти духовные планеты называются Вайкунтха-локи. Вай означает «не имеющий», кунтха – страданий и беспокойств. Все живые существа имеют духовные тела, они похожи на наши. Похоже на наши, также глаза. Если мы сейчас представим, что кто-то в 100 миллионов раз нас красивее и совершеннее, то представляете, какова природа? То есть даже цифрами это не измерить. Это называется трансцендентальная природа. То есть выходящая за рамки нашего даже представления. То есть наш ум не может этого представить, он сгорит сразу. Если даже попытаться напрягаться, он сгорит. Мы не сможем просто вот так материально напрячься и понять это, как это происходит. Так же, как я многим из вас дам кубик Рубика, и вы не соберете узоры определенные, но будете себя чувствовать таким очень продвинутой личностью. Я могу дать вам определенные вычисления и в 50 раз быстрее вас вычислить, но вы не сможете этого сделать. Но у каждого есть такое впечатление, что я такой вот очень совершенный, я сейчас посмеюсь. На самом деле, так под влиянием ложного эго люди деградируют, думая о себе каким-то образом, но не могут делать даже элементарных вещей. И пытаются спорить о трансцендентном мире, писать какие-то произведения, там, и что-то, ну, очень много есть всевозможных спекуляций по поводу этого, объявляют себя мессиями, кем-то еще. Когда такие же живые существа рядом здесь, никем себя не объявляя, в миллионы раз превышают нас по всем качествам. Представляете? И никогда, ни в коем случае. Я говорю, так мы такие же, просто вы немножко заблудились, грешите. А мы вот не хотим такими быть, как вы. Поэтому у нас вот такая жизнь. Мы вот на таком уровне хотим быть. А вам вот, ну, приходится так. Давайте выбирайтесь, если вы не хотите такими быть. Такова психология взаимоотношений. Итак, 8 оболочек вселенных. Первая оболочка вселенной состоит из Земли. Там проживает управляющее божество стихии Земли. И ширина этой оболочки, первой оболочки, 40 миллиардов миль. После этой оболочки другая, вторая оболочка покрывает нашу Вселенную. То есть 40 миллиардов, представляете, Земли такой слой, 40 миллиардов миль, таков слой Земли, покрывающий наш вот этот космос. Поэтому видеть другую Вселенную, описывает ведическая литература, невозможно. Можно видеть другую Вселенную только при помощи духовного зрения, но никакого материального и сенсорного. Другую Вселенную только духовным зрением можно видеть. Значит, первая оболочка 40 миллиардов миль покрытия Земли. За ней покрывает вода. И оболочка воды в 10 раз толще, чем оболочка Земли. То есть уже 400 миллиардов это слой воды покрывает сверху Земли. За ней в 10 раз 4000, ну это как там сказать, уже говорить, мне сложно даже говорить такие цифры, если в 10 раз, 8 в 10 раз увеличивать миллиарды, вот 40 миллиардов еще по 10 раз на 8. И вот я перечислю какие, вода, огонь, после этого воздух, в 10 раз толще эфир, в 10 раз больше покрытия, которое называется аханкара, Аханкара – это покрытие, ложное эго называется, то есть такой элемент энергии покрывает. Дальше за ним, с седьмым уровнем, идет Махататва, это совокупность всех материальных элементов покрывает, и оно в 10 раз больше предыдущего, шире. И последнее – Пракрити, то есть материальная природа, то есть все, полная система и покрывает. И вот такое закупоренное пространство полностью. И живое существо только при помощи бхакти-йоги может, то есть изменив свое сознание, может вырваться через эти слои оболочек, выйти. То есть при определенных системах йоги, описанные в йога-сутре Патанджали и также описанные в более высокой литературе, то есть другого уровня, если вы помните, я на первой лекции рассказывал уже, то есть к знанию, относящейся к категории санатна-дхармы. Итак, вот приблизительная информация о строении нашей Вселенной. Чтобы еще немного сконцентрировать ваше внимание на этих всех удивительных вещах, которые даже, может быть, потрясают наш ум, и так все, так сразу мы становимся такими незначительными. Вчера мы были довольно вдохновленными, сейчас это все наслушались, и что-то так. Как-то хочется пойти, может быть, куда-то уже все, что-то расстроились. Но я хочу вас успокоить. Также ведическая литература описывает, что все жители высших планетарных систем завидуют людям планеты Земля, живущим на любой из частей Джамбудвипы. И это тоже удивительный парадокс. На любой из частей вот этой Джамбудвипы, которая состоит из 9 варш. Но больше всего, говорится, они завидуют людям, живущим вот на этих 12800. Вот парадокс, да, то есть вроде мы такие вот, в общем-то, несчастные, там такие нагрешились только, все такое. И вот в этом парадокс. И даже в буддийской философии там как раз есть Дхаммапада, изречение Господа Будды, и он тоже там говорит, что даже полубоги завидуют людям. С чем это связано? Мы в таком удивительном нейтральном положении сознания находимся. У нас здесь в избытке наслаждения, и у нас равный баланс страданий. То есть так устроено здесь все, что именно мы в большей степени побуждаемы всем, что тут вокруг нас находится, к духовной жизни. Не к материальной какой-то тонкой, а именно к духовной жизни. И ведическая литература описывает, что даже жители высших планетарных систем совершают определенные виды практик, чтобы получить рождение на Земле и получить человеческую форму тела. Неважно, какой нации или что. И они сохраняют определенный тип сознания, получают тело для того, чтобы встать на путь полностью духовной практики, бхакти-йоги. Это описывается также в ведической литературе. И как раз говорится, что полубоги и все высшие живые существа, поскольку они так совершенны, они не страдают. И когда фактор страдания ослабел, люди не стремятся к чему? К совершенству. Люди не стремятся к духовному совершенству с ослабленным фактором страдания. То есть, помните, я вам рассказывал об этих тройственных страданиях? Адхьятмика, адхибаутика и адхидайвика. Адхьятмика – страдания, причиняемые умом и телом. Адхибаутика – страдания, причиняемые другими живыми существами. И адхидайвика – страдания, причиняемые силами природы. И здесь мы все с вами, так нас это бьет, что каких-то там высшие планеты нас даже не интересуют. Как отсюда вообще выбраться, у человека думает. Как вообще иногда? Человек задумывается, поскольку эти страдания, если мы возьмем раздел кармы, то мы видим, что люди наиболее способны воспринимать самую высшую, трансцендентальную философию, поскольку находятся в таком удивительном аспекте, парадоксальном. То есть вроде бы такие несовершенные, но в духовном отношении потенциалы имеют больше, чем даже все эти высшие системы. Точно так же, как иногда люди удивляются, когда я рассказываю им о демонических живых существах. Демоны владеют такими совершенствами, но они демоны, и они находятся под нами. И вся структура Вселенной расположена в соответствии с духовными возможностями. И мы с вами в такой, как нейтральной скорости. Знаете, вот в машине. То есть, если надо вверх, только через нас. И если надо вниз, то тоже только через нас. Поэтому Землю ведическая литература называет врата высшие миры, врата в духовный мир и также вратами в низший мир. И под этими 14 планетарными системами ведическая литература описывает 28 планетарных систем адского типа, предназначенных для природы того, что люди с очень плохой кармой, которые неправильно использовали свою человеческую форму жизни средних планетарных систем или даже вот этих низших планетарных систем, должны получить рождение на этих адских планетах. И очень часто у людей возникает такое несерьезное впечатление, поскольку они знают об этом там из Библии, там огненная гиена, все это так несерьезно. Но ведическая литература так адские планетарные системы не описывает. Она описывает их обычным образом, что есть планета такая. Если у вас плохая карма, там тройственные страдания в 50 миллиардов раз сильнее, чем на этой планете. И когда вы видите здесь самого такого смелого, самого такого, ну как сейчас принято говорить, крутого человека, который говорит, да я все видел, хоть в ад пойду. Я уже ничего не боюсь. Ой, глупенький. Вы представляете, если причинить беспокойство в 50 миллиардов сильнее, чем... То есть он говорит, так я же умру, даже если в 10 раз. Нет, не умрешь, такова природа. А беспокойство усилится. Живое существо, описывается, получает такой тип тела, что оно постоянно на грани смерти находится там. И нету передов. Постоянно со всех сторон причиняется беспокойство. И все эти беспокойства описываются. И эти 28 планетарных систем описаны. И по уровню греховной деятельности эти беспокойства все возрастают, возрастают, возрастают. Вот сейчас я вам расскажу, как становится человек животным. Когда человек теряет статус человеческий, то есть преследует исключительно животные мотивы, исключительно животную жизнь ведет. Прямо сейчас мы сидим с вами, говорим о высших сферах. Но кто-то, вы знаете, собирает бутылки, кто-то колется, кто-то пьяный где-то в луже валяется, кто-то шарится в мусорных баках. И, как правило, все эти люди получат животную форму. Также животную форму получат те люди, которые совершают всевозможные греховные поступки. Убийства, кражи и так далее. То есть есть определенный вид, разновидность поступков, за которые живое существо попадает вот на эти адские планетарные системы. Когда живое существо попадает на адские планетарные системы, вы увидите шкалы времени. Вот это то, что Эйнштейн, так сказать, говорил о теории относительности времени. Время везде течет по-разному, абсолютно везде по-разному. И на низших планетарных системах вы можете пробыть 100 тысяч лет по исчислению. То есть вы будете воспринимать это как 100 тысяч лет, вечность. Но здесь, на планетах земного типа, пройдет чуть-чуть больше 2-3 лет. Но там вы не будете думать. Так же, как мы сейчас здесь, живя нашу жизнь, не воспринимаем вот эти 4 там, миллиарда 380 миллионов чьих-то лет, которые воспринимаются психологически как 100 лет. Наша жизнь вообще миг, но мы-то их воспринимаем. Смотрите, как длительно. Сколько событий, сколько разных страданий, переживаний. Даже здесь вот надо сидеть там 3 часа, и мы 3 часа цех, ой-ой-ой. Смотрите, как долго. Но там это даже не трутья, это даже, помните, я вам говорил, 1/33 750 тысячных доли секунды. И вся ведическая литература дает даже эти временные понятия. Сколько по сравнению даже с какими-то людьми наша жизнь вообще мгновение. Даже мы пикнуть не успеваем. Но здесь внутри своей системы мы еще себя объявляем кем? Богом. Вы потрясающе. Потрясающе. Вы представляете, такая вот штучка. Еще говорит, я еще в другую вселенную сейчас залезу там, наведу порядок. И в лотос садится. С работы пришла, села в лотос, вперед, поехала. Очень удивительно, очень удивительно. И эта профанация, она преследует общество очень сильно. То есть люди сбиты с толку, они не знают, что на самом деле происходит в этой вселенной. И живут вот этим мирком, этим колпачком своим, здесь все это делают. И ведическая литература называет это психологией или философией лягушки, которая мерит все своей лужей. Поэтому, когда ей говорят об океане, она говорит, это сколько луж? И когда ей скажут, что там, допустим, это там столько-то триллионов, столько-то там... Она говорит, ну, это уже все. Я засыпаю уже. Итак, сейчас я хотел бы немножко отойти от этой темы и рассказать вам о нескольких категориях планетарных систем здесь у нас, на нашем уровне. Планеты земного типа называются на санскрите Пхаумасварга. Это планета земного типа. И есть также планеты подземного типа. Под землей находятся. Они называются Биласварга. Била означает под. Сварга – земля. подземные планетарные системы, и эти планеты, они могут быть райского типа. И я сейчас вот начал эту тему по поводу того, как человек попадает в ад. После того, как он отстрадал в аду, он попадает, возвращается сюда на Землю, но не получает человеческой формы тела. Он получает тело животного. Как правило, сейчас в нашу эпоху в основном классифицируются 5 тел. Кошка, собака, свинья, верблюд и осел. Также есть классификация змей, скорпионов. И ведическая литература говорит, что пока вот змею или скорпиона не убьют, эволюции нету. То есть то живое существо, которое получает это тело, если оно просто доживает, как скорпион или как змея, оно опять становится скорпионной змеей. Поэтому ведическая литература именно эти две формы описывает, что если никто не убьет эту змею или скорпиона, она не получит этой эволюции. Ведическая литература об этом говорит. Итак, живое существо, имеющее человеческое тело, попадает на эти адские планеты, возвращается на Землю, получает тело животного, и после того, как оно умирает или где-то его задавила машина, что-то с ним может случиться, после этого оно опять получает тело человека в соответствии с тем потенциалом, который предполагает, что какое-то мы делаем очень много поступков, за грехи отстрадало, теперь осталась совокупность каких-то хороших поступков, праведных, и вот теперь уже следующий этап. И оно в человеческом теле начинает отрабатывать последующие кармические функции, последующие кармические реакции. Так происходит это взаимодействие. Итак, я начну рассказывать об этих подземных планетах, поскольку они очень сильно связаны с нашей эпохой, и не только с нашей эпохой, но с нашими измерениями, с нашей планетой Земля. Эти подземные планеты, которые находятся под Землей. Под Землей в самом натуральном смысле слова. Но если мы рассматриваем их в какое-то другое измерение, то это где-то там, кстати, надо лететь в космосе и так далее. Но прямо здесь есть входы, и вот вы знаете, в сказках там говорят 3-9 царство, 3-10 государство. Зачем говорят цифры 3-10, 3-9? Это цифры, указывающие на измерение времени и пространства. В 10-м измерении времени и в 9-м измерении пространства находится этот мир. Если мы посмотрим ведическую литературу, там тоже есть эти цифры, указываются при помощи каких медитаций, как, что это сделать, при помощи каких проводников, в каких местах и как, что есть эти вхождения. Поэтому мы слышим там где-то какие-то сказки есть, там в колодец упал, бах, и попал в какой-то мир там. И там что-то делал, потом отправился обратно и так далее. И все думают, ну какая-то ерунда. Ну, лучше для детей. На самом деле все это реально существующая вещь. Реально существующая. Так, кстати, называемая такая проблема современного мира, как параллельные измерения или параллельные миры, существующие параллельно с нами. Итак, Биласварга – это планеты земного типа, подземные планеты земного типа райского уровня, но они относятся к планетам земного типа райского уровня как демонические планеты. Там живут демоны. Классификация этих демонов на санскрите звучит так. Первые называются Ниватакавачи. Ниватакавачи – это означает «живое существо, одетое в герметический космический костюм». Нивата кавача, то есть лишенный воздуха кавача, как бронежилет такой. Кавача означает броня. И вот этих живых существ ведическая литература так и классифицирует. Нивата кавача. Они имеют такие огромные миндалевидные глаза, очень маленький подбородок, маленький рот. Их называют дановы. Они относятся к категории дановов. Нивата кавача — это то, что, допустим, сейчас люди знают. Вот один тип гуманоидов, прилетающих там на... сейчас на Землю, они описывают один. И они не знают, они хотят с ними подружиться, там что-то такое с ними сделать. Люди сбиты с толку, поскольку лишены ведического знания. И мы видим, как ведическая литература, особенно разделы, описанные мудрецом Харадваджей, описывают эти биласварги, как выглядят эти ниватакавачи, что они преследуют, как. И вы представляете, вот 10 тысяч лет назад они также прилетали именно на тарелкообразных летательных аппаратах, на тарелкообразных классифицируются. Есть такой трактат, называется Виманика Шастра, описанный Шубарая Шастри Пандитом. И там дается вся классификация летательных аппаратов, представленных во Вселенной. То есть описываются все летательные категории аппаратов, которые существуют на разных планетарных системах. Как они двигаются, как пилотируются, как перемещаются, как исчезают, при помощи каких энергий, как что это происходит. И как раз он описывает посещение этих биласварг. И он говорит, когда он туда попал, то есть он великий Риши при помощи сенсорного совершенства, в первую очередь он увидел удивительную аппаратуру и повстречался с людьми, и он их описывает как янтра-пуруши. То есть он встретился с людьми, и первое, что его потрясло, у них нет жизни в глазах. И вдруг человек, который пытался что-то ему служить, как-то что-то ему объяснял, вдруг остановился и замер. И тут появился какое-то другое живое существо необычной формы. Оно подошло, открыло ему грудную клетку, и он был потрясен. Он увидел там всякие механизмы. Янтра – это означает механизмы. Янтра Пуруша сейчас на современном языке – это слово мы знаем как робот. Янтра – механический, Пуруша – человек. Янтра Пуруши их называют. И там говорится, что иногда эти Невата Кавачи являются Янтра Пурушами. То есть техника роботов настолько высокая, это описывается 10 тысяч лет назад, что он единственное, как мог их отличить, что у них нет жизни в глазах. Больше никаких признаков, чтобы как-то можно было это перепутать с человеком через кожу там или что-то еще. И там описывается, что вот эти Янтра Пуруши очень часто посещали наш уровень и даже вели ожесточенные битвы. Ожесточенные войны описываются здесь, на нашей уже территории. И в Махабхарате есть очень много историй, как Арджуна, Пандавы там, они сражались, или Куру этот род сражался с Невата Кавачами, которые прилетали вот на этих аппаратах, в виманах. Следующая категория живых существ описывается, это как народ, но там есть разные подразделы, их несколько сотен тысяч разных, ну как вот у нас национальности есть, точно так же вот эти Невата Кавачи тоже разбиты на разные такие виды, так сказать, или национальности, можно правильно сказать. Дальше описываются пани. Такая категория живых существ, как пани. Это такие небольшого роста живые существа с очень таким уродливым видом. И описывается, что они всегда ходят в таких черных одеждах с капюшоном, чтобы, когда они приходят в какое-то измерение, чтобы их не пугались, а у них такой вид, внешний вид. Это тоже описывает ведическая литература. Следующие живые существа – калеи. Калеи тоже такие не очень приятные. Они такие длинные, худые такие, у них по три пальца на руках там описываются, там такие они, большие глаза, почти полностью отсутствует речевой аппарат, и они общаются на уровне телепатии. То есть с любыми живыми существами, они очень хорошо могут входить в ум человека и так далее. И другая категория вот этих жителей Биласварг называют Хиранья-Пураваси. Хиранья-Пураваси, тоже живые существа, которые населяют эти города, огромные города, подземные города этих Биласварг. И постоянно эти живые существа хотят или претендуют на нашу планету. Они постоянно. То есть это, как вот, допустим, вы можете найти где-то в каких-то произведениях, вечная борьба добра со злом. И также ведическая литература описывает их уровень цивилизации. Их уровень цивилизации называется янтра. Янтра. Существует три вида цивилизации, то есть классификации такой цивилизованного мира. Первый называется мантрая. Это ведический уровень, мантрая, и он разбит на 7 ступеней, от низшей до высшей, но этот путь называется мантрая. Следующий, демонический, он называется янтрая, это значит технократический уровень, когда все делается через янтры, через механизмы, через технику, пытаются достигнуть такого прогресса, совершенства. И следующий уровень, самый низший, называется тантрая. Тантрая. И если кто-то заинтересуется, я могу рассказать всю классификацию тантр, янтр, что, какие писания, где, что, какие произведения и так далее. Итак, Биласварги подчинены этой цивилизации, которая называется янтра. Поэтому в техническом отношении они в сотни тысяч раз превосходят нас. То есть даже вот мы возьмем какие-то длительные сроки, допустим, мы увидим, что у них такая техника. То есть мы-то очень сильно деградировали. Все наши самолеты, по сравнению даже с самолетами ведической эпохи, такого же нашего уровня, но ведической эпохи, мы будем потрясены, что это все как ну, самокаты, вот, деревянные колеса, и все, а мы гордимся ими. Вот там Аполлон, Союз, там луноход или что-то там, Салют, станция, Мир. И мы думаем, вот ну, вообще потрясающий прогресс совершили. Однако, вот я сейчас вам зачитаю такой маленький стишок из Шримад-Бхагаватам, шлоку, описывающую прошлую Кали-Югу, которая была до нашей. Каждую Кали-Югу происходит то же. Но уровень деградации может меняться. И вот что было в такую же Кали-Югу? За последние 5000 лет вы такого не найдете. И даже сейчас не найдете. Вот описывается прошлая Кали-Юга. Прошлая Кали-Юга. Когда атеисты, досконально изучив ведическую литературу, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях, построенных великим ученым Майей, Господь внесет путаницу в их умы и, облачаясь в привлекательные одежды Будды, будет преподавать принципы, предшествующие религиозным. Это так я цитату, чтобы вы поняли, что уровень нашей цивилизации, по сравнению даже с прошлой Кали-Югой, какая там другие планеты да еще завоевывать? А это только во времена Будды уже это существовало в прошлом. Сейчас там даже близко. Сейчас в это время там самолет, как он там, Ил-62, там что-то такое, Ту-134 там и все такое. Там, ну, самый супер, какая техника есть там. Приводняются, прилуняются. И этот миф о посещении нашей цивилизации Луны. Великий обман человечества, сфальсифицированный определенными системами. Великий обман. И раньше я возил фильм, где полностью, так сказать, доказывается, что все это обман, эти съемки их космоса, этого неба, как садится этот летательный аппарат с американцами. Вы знаете, что все 11 астронавтов, которые якобы были на Луне, в один год все погибли при разных обстоятельствах. Здесь, на Земле, кто-то в автомобильной катастрофе, кто-то от какой-то болезни. За один год все ушли из жизни, поскольку они были немножко недовольны. Чтобы не было утечки информации, поскольку надо же собирать деньги на эти проекты, на все остальное. Итак, и все эти лунные программы американцев, что они якобы шагнули на Луну и все остальное. И самое интересное, в Пуранах предсказано, что они так будут вводить общество в заблуждение, обманывать будут. И даже советские, бывшие советские ученые знают, что есть такой слой, покрывающий земную атмосферу, называется слой Ван Аллена, через который практически у нас нет ни одной техники, чтобы мы могли пройти через нее. Но это не афишируется. Это не афишируется. Как радиация Солнца влияет и как далее. Но гонка, эти космические войны или звездные, что есть некие пришельцы, ну что нужна определенная политика и так далее. То есть все это, и это предсказано точно так же, что это будет, и мы видим, что это происходит. И мы становимся частью этого такого большого цирка. Огромного цирка, где нам, так сказать, говорят о том, что летали на Луну, да там, туда-сюда. Даже вы возьмете просто американского астронавта костюм, и любой маломальский ученый, то есть не надо быть академиком, он поймет, что в таком костюме невозможно быть на Луне. Но кто это сделал? И нашлись люди, которые сделали это, доказали это, все, и они немножко пострадали из-за этого, поскольку есть определенные виды деятельности, которые могут принести беспокойство. Но так или иначе это существует. Мы возили этот фильм. И этот фильм как раз, помните, если я напоминал вам о такой книге, которая вышла, в ней более 1000 страниц, она называется «Запретная археология», где Институт Бхактивиданты, он предоставляет всему миру факты, неопровержимые факты того, что описывают Веды. Факты, которые сейчас можно 100% подтвердить. И никто, ни один человек не взялся их опровергнуть из современных ученых, которые доказывают все эти вопросы. Огромных великанов и так далее. Даже Елена Петровна Блаватская, она описывает кости огромных людей, которые находились. Огромные черепа, и она, так сказать, пишет тоже эту систему. В своей тайной доктрине там упоминает и так далее. Что же говорить о ведической концепции? И самое-то, что интересно, существуют сотни тысяч этих артефактов, которые скрываются от общества, потому что тогда надо переделывать что? Всю науку. А чтобы что-то переделать, нужны? Кто будет переделывать? Вот вы знаете о том, что человек не произошел от обезьяны? Все уже? Ну а почему тогда учат до сих пор? Вы знаете, да, что эмбриональная теория Геккеля сфальсифицирована тоже? Как эмбрион развивается и так далее. Как это Дарвин, там нету никакого переходного звена, этого австралопитека не существует. И прямо 200 лет назад, прямо уже давным-давно это известно, но кто-то финансировал эту систему. Итак, эти живые существа, о которых я рассказывал, данавы, они постоянно посещают наше измерение, они приходят сюда. И если мы возьмем даже вот эти фантастические фильмы, как они там похожи, есть разные живые существа, вот, допустим, Святой Августин, или даже вот в католицизме есть определенный раздел, который описывает вот тех же самых живых существ. И также есть классификация, там есть разделы суккубы, инкубы, фафны, там такие дузы их называют. И описывают тех же самых живых существ, которые описывает ведическая литература. Что они реально существуют, что святые с ними встречались, они беспокойство причиняют обществу. Как они воровали женщин, совокуплялись с ними, как это потомство, как они свой ген вводили в человеческое общество и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и все это сейчас по сей день происходит. Если вы наверняка знаете, что есть такая всемирная уфологическая служба, которая дает, допустим, в интернете документальные подтверждения того, что, допустим, сколько контактов и какого уровня, там, 4 уровня, 5 уровня, 3, 2 или 1. Что такое там, допустим, 5 уровня контакт? Это когда вы реально видите этих живых существ, реально с ними вступаете во взаимоотношения, видите их аппарат, Они вас забирают с собой, проделывают с вами всевозможные опыты, летите с ними в какой-то их мир непонятный, возвращаетесь. И самое, что интересно, у вас есть какой-то режим защиты от их вакцины. Там такой, либо напиток дают такой соленоватый, как обычно описывают, либо ставят укол, либо это делается сенсорно, то есть какие-то коды, шифры, то есть амнезия. Да? Человек забывает, куда-то он пропал и через некоторое время пришел. И есть люди, которые на них не действуют вот эти все вещи. И они там были, все с них взяли, все, что надо. И когда их вернули, они все помнят. Это называется уровень пятого контакта. И таких людей по нашей планете уже сотни тысяч. Сотни тысяч. И они говорят об одних и тех же живых существах, об одних и тех же аппаратах, об одной и той же действительности, тех же самых анализах, как они общались. Люди, не сговариваясь по всему миру. И также вы знаете, что в России этих случаев зафиксировано сотни тысяч, уже наверняка, уже, я думаю, миллионы уже этих случаев. Разных контактов разного уровня. И есть контакты разного уровня. Итак, ведическая литература, для него нету такого термина, для ведической концепции НЛО, то есть неопознанные летающие объекты. Все объекты летающие опознаются в ведическом знании. Все до одного. Какие, с какой планеты, как действуют, как с ними взаимодействовать, чего опасаться, чего не опасаться. И в частности описываются такие летательные аппараты, относящиеся к категории, в первую очередь, ведические летательные аппараты описываются, виманика, шастры. Вимана означает космический аппарат. Первая классификация, есть разные другие уровни, это ведические самолеты, то есть которые летали в ведические времена. Даже Платон, описывая Атлантиду, описывает вот эти летательные аппараты, и если мы сравним, как он их описывает, их классификацию, как они двигаются, их тактико-техническую характеристику, то у нас нету в современном мире этих самолетов. То есть они все превышали. Платон описывает это. Что же говорить о Атлантиде? Это конец два пара юги, то есть вот буквально перед нами. Что же говорить о тех прошлых эпохах? Какая была такая, ну, так назовем ее словом, индустрия? Итак, описывается классификация летательных аппаратов ведического уровня капота-ваю. Капота означает голубь, ваю – воздушный, то есть самолет, если говорить просто. Такого птицеобразного с крыльями, летающий по воздушным потокам, определенный двигатель описывается, как этот двигатель действует и так далее. И разновидности. И эти аппараты передвигались бесшумно на огромные расстояния со скоростью, что покрывалось, могли даже действовать по всей этой пхумандали. Вот вы могли, допустим, за несколько часов покрыть расстояние, допустим, в миллиард миль. Если сейчас там надо нам 9 часов, там, допустим, вот я где живу, да, мне надо 5 часов до Москвы лететь. Но за 5 часов на капота-ваю можно было покрыть всю Бхумандалу. Капота-ваю, такие самолеты. Следующие самолеты, или виманы, назывались мана-джавана. Мана-джавана. Летательные аппараты, двигающиеся со скоростью, ман означает ум, со скоростью ума. То есть еще превышают скоростные способности и скоростные качества. Мана-джавана. Мыслелет, так можно назвать. Следующая категория летательных виманов описывается классификацией как акаша-патана. Акаша означает эфир, патана означает коридор. Летательные аппараты, двигающиеся через эфирные коридоры. И значит, скорость такого передвижения, сейчас, если есть люди-ученые, вы знаете, что открыты торсионные поля. Торсионные поля – это и есть эфирные поля. И говорится, что скорость распространения любой информации в торсионном поле, насколько я помню, в 800 миллионов раз превышает скорость света. И вот это торсионные поля, это и есть этот эфир. И вот эти акаши-патана, они двигались в этом эфире. То есть представляете, с какой скоростью можно было достичь любой точки Вселенной и так далее. Они тоже описываются, как они действуют, из каких металлов они выполнены, какой формы, как пилот должен себя вести и так далее. Следующая классификация – трипурари. Трипурари. Это огромные трехуровневые летательные материнские корабли. Трипура. Три означает три уровня. Слово три, также оно на санскрите три. Пура – город, большой город Пура. Трипура, то есть трехуровневый огромный летательный аппарат, три города в него вмещается. И говорится, он, материнский этот корабль, был носителем сотни тысяч мелких виман, то есть мелких аппаратов. И они, так сказать, двигались в космическом пространстве, в другие планетарные системы можно было посетить. Это трипурари. И следующая классификация – Хираньяпура. Огромные летательные города, выполненные в основном из золота и драгоценных камней. Люди современного мира знают чуть-чуть о золоте. Вот, допустим, в радиотехнике, в электронике знают платиновые контакты, да, золотые, серебряные, что они более проводимые, да, то есть там. И точно так же, но сейчас практически никто не знает о их летательных способностях, выделении определенного вида энергии и так далее. В ведической культуре употреблялись, и вот эти хирания пура, эти классификации виманов, двигались вообще с потрясающей скоростью. Итак, следующая классификация летательных аппаратов, уже принадлежащие к пушпа-виманам. Пушпа-вимана, пушпа означает цветы. Вимана – космический корабль из цветов. Даже такие описываются. Пушпа-виманы – цветочные космические корабли. И мы можем видеть в определенных религиозных системах есть упоминание о таких вот цветочных летательных аппаратах. И последний – пара-вайкунтха-вимана. Это летательные аппараты, которые позволяют проникать в духовный мир. То есть на этом аппарате можно было посетить духовный мир, но на очень короткое время. На очень короткое время, потому что вибрации материального мира и вибрации духовного мира несовместимы. Поэтому очень короткое время можно было рассмотреть чуть-чуть, ну как быстро на экскурсию, раз глазком, как говорится, заглянуть, и быстрее надо было возвращаться. Но представление люди имели, что есть трансцендентный мир, поэтому такая устремленность была. Они знали эту науку ведическую и все это остальное. Итак, в нашем случае есть описание, каким образом действуют живые существа, и классифицируются вот эти живые существа, которые мы сейчас встречаем очень часто, говорят, вот НЛО, описывают их. Даже я, знаете, смотрел как-то недавно новости, и там была такая реклама, по-моему, с каким-то напитком связана. И вот эти как раз Невата Кавачи там. И люди смотрят так весело, что там какой-то, ну, напиток, я не знаю, как там, пепси-кола или что-то. И вот это такой инопланетный, такой веселый, добрый человечек. То есть люди вообще сбиты с толку, они не знают, что происходит. Так же вот, как мы говорим, добрые гномики, да, мультфильмы там, детей, гномики. Гномы все демонической природы. Все гномы, и если на них медитировать, то эти гномы начнут влиять на вашу жизнь. Они все демонической природы, они ужасные живые существа. Но люди по своему невежеству все, так сказать, яд за нектар, нектар за яд принимают, поскольку лишены истинного знания. Итак, эти живые существа, дановы, у них описывается очень могущественная генная инженерия. И все эти дановы могут манипулировать ДНК, то есть они могут создавать Homo sapiens. Вы понимаете, да, о чем это говорит? То есть в ведической культуре есть тоже генная инженерия и тоже есть манипуляция ДНК. При помощи ситх, божественных ситх, вот этих мистического совершенства. Эти же системы на аситхи врата, то есть на нечистой силе происходит манипуляция ДНК, РНК и всего остального. То есть они могут создавать определенные виды живых существ, обладающих сознанием и так далее. И как раз многие ведические войны, и самое, что я хочу вам рассказать, может быть, кого-то шокирует, даже современные войны не обходятся без воздействия этих живых существ. И люди, лишенные знаний, думают, что это просто кто-то с кем-то сражается. Но не видя этой связи, и кому-то очень выгодно, что люди были сбиты с толку, что это там за что-то они там, за права человека якобы воюют или что-то еще. Нет. Войны происходят с непосредственным участием и влиянием потусторонних сил. Всегда. Всегда. Но живые существа ограниченного интеллекта, еще замкнутого какого-то сознания, они даже не знают, что за ними что-то стоит. Они даже не знают. Лишь единицы могут догадываться, что что-то здесь такое существует, сверх того, что мы можем даже ощущать. И вот Махабхарата описывает эту битву. Если вы возьмете Курукшетру, вот эту книгу Бхагавадгита, это эпическое произведение, азбука всей духовной жизни. В Бхагавадгите описывается эта великая битва. Пандавов и Кауравов. И как раз объясняется, что все пандавы, они принадлежали к Сурьявамши, и все пандавы были рождены высшими живыми существами. А все куру, кауравы, это были жители Биласварг, которые при помощи генной инженерии, при помощи мистических совершенств здесь власть захватили на земле. И между ними происходит эта битва. В Бхагавадгите, в Махабхарате это очень хорошо отражено. Как они создавались, как что происходило, как им проявили их миссию и как они хотят уничтожить, они всегда хотят уничтожить ведическое знание. Как только вы обращаетесь к любой литературе, где кто-то каким-то образом отзывается о ведической литературе, как несовершенной или как, которая сбивает с толку, знайте точно, на 100%, вся эта система работает оттуда. Я думаю, что мы на сегодня закончим. Спасибо большое. До свидания. До завтра.